Женечка обиженно отлепился от нее и, подергивая узкими плечиками, горестно прошелестел мимо и улетучился в детскую. Почти в ту же секунду раздался энергичный вой. Старший брат отогнал Венечку от компьютера. «Нинуля, у меня сегодня целый день скачет давление», — из своей комнаты выплыла Аркадия Васильевна в блузке с кокетливым бантом и синих шерстяных ритузах с отвисшими коленями. «Мамуля, ты юбку забыла надеть». «Я не забыла», — невозмутимо отозвалась Аркадия Васильевна. «Зачем мне юбка? Я у себя дома». «Я куплю тебе швейцарский аппарат для измерения давления автоматически». Нина на секунду прижалась к матери плечом. «А ты за это надень юбку». «Мама, я получил синий кружок по математике на кухню, колобком закатился Венечка». Первоклассникам пока не ставили оценок, синий кружок был эквивалентом двойки. Нина решила, что не станет придавать значение кружкам, иначе свихнуться недолго. Розовый и плотный, похожий на веселого снеговичка, Венечка доставлял ей в основном технические хлопоты — помыть, накормить, уложить спать. С младшим сыном Нине всегда было весело и небеспокойно. Венечка походил на Нину твердой решимостью наслаждаться жизнью, и пока они с Ниной изо всех сил наслаждались друг другом. «Я сегодня тоже получил замечание», — гордо провозгласил Венечка. «Я ел на уроке». «Что? Что ты ел?» — забеспокоилась Нина. «Твикс, сделай паузу, скушай твикс», — рекламным голосом продекламировал Венечка, весь одна улыбка. «Нина, дай мне что-нибудь поесть». На кухне неожиданно возник Антон. Сама Нина обитала одновременно везде — на кухне, в ванной и детской, а в спальне появлялась уже только перед сном. А Антон всегда проскальзывал домой неслышно, так что она могла неожиданно обнаружить мужа в спальне, где он прятался с книжкой или тихо разговаривал по телефону. «У нас дома очень шумно», — недовольно выговаривал он жене. «Антоша, у нас мальчик и еще мальчик», — отвечала Нина, виновато улыбаясь, и закрывала дверь в спальню поплотнее. Сегодня она не готовила взрослый ужин, считая, что Антон поест в гостях. На Венечкиной тарелке лежала куриная ножка и салат из помидоров и огурцов. Венечка не любил овощи, ему нельзя было дать целиком помидор или огурец. Нужно было обязательно очень мелко порезать и замаскировать сметаной или майонезом, чтобы он сделал вид, будто не понял, овощи это, фрукты, рыба или мясо. Нина быстро подала мужу детскую курицу, на ходу соображая, что дать детям. Сосиски быстрее, но к ним нужен гарнир, тогда лучше пельмени. «Мама, я же просил макароны», — склочно заявил Венечка, набирая обиду. «Поняла, сейчас сделаю», — быстро выстрелила Нина, стараясь успеть до зачатия скандала. Венечка всегда яростно защищал свои права по части еды. Антон, не отрываясь от курицы и свежего номера итогов, пробормотал. «И где моя черная вельветовая рубашка, а светлые джинсы?» Нина вкрадчиво спросила. «Антош, как рыба, вкусная?» Антон кивнул, мол, ничего, рыбешка. Но, раздумав сейчас смеяться над его привычной рассеянностью, она поспешно выдала всем разом. «Черная рубашка неглаженная, я уже не успею погладить. Боба будет сердиться, если опоздаем. У Женечки двойка по русскому и по математике, у Венечки синий кружок. Что будем делать? Можем договориться с математичкой, чтобы она с Женечкой позанималась. По-моему, ее уже тошнит от моих конфет. Как ты думаешь?» Мне нужна к этим джинсам черная рубашка. Мама, помоги залезть в ванну.